Ольга Дашкова. Детка, не привыкай ко мне. В исполнении Анастасии Беляевой. Глава первая. Понедельник, 7 утра. В моей постели плачет очередная малышка. Лежу на спине, разглядываю дизайнерскую люстру и считаю до 10. На 8-м Кристина, или как там ее, начинает всхлипывать громче. На 10-м. Я поворачиваюсь к ней. «Что случилось, детка?» «Глупый вопрос. Я знаю, что случилось. То же, что и всегда на третьей неделе наших отношений. Они начинают строить планы, думают о будущем, произносят слова вроде «мы» и «всегда». «Ты правда ничего не чувствуешь?» Кристина смотрит на меня красными глазами. «Чувствую». Я чувствую, как затекла левая нога. Чувствую запах ее духов. Сладкий, приторный, как и она сама. Чувствую легкое раздражение из-за того, что она с самого утра портит мне настроение. Детка, я же предупреждал. Сажусь на край кровати и тянусь за сигаретами. Никаких обязательств. Просто хорошо проводим время. Но я думала... В этом... Твоя ошибка. Не надо было думать. Она резко встает. Простыня соскальзывает с ее тела. Красивое тело, кстати. Я не связываюсь с некрасивыми. Зачем? У меня есть выбор. У меня есть все. Ты сволочь, Орловский. Орловский. Она произносит мою фамилию с каким-то особым придыханием. Так они все делают. Словно это магическое заклинание, которое должно что-то изменить. Возможно. Прикуриваю, затягиваюсь. Но ты знала это с самого начала. Кристина швыряет в меня подушкой. Естественно, промахивается. Координация у нее так себе. Хотя в постели это не мешало. «Однажды кто-нибудь разобьет тебе сердце!» кричит она, натягивая вчерашнее платье. «У меня его нет, детка. Это не позерство. Это факт. Где-то на третьем курсе я понял простую истину. Сердце — это роскошь, которую я не могу себе позволить. Слишком много желающих им воспользоваться». Хлопнула дверь. Кристина исчезла из моей жизни так же внезапно, как и появилась месяц назад. На вечеринке у Данилы. Красивая, доступная, временная. Временные. Все они временные. Встаю, как был голым, подхожу к окну. Подо мной просыпается Москва. Серая, бешеная, живая. 42-й этаж, панорамное остекление. Вид на центр. Папа не пожалел денег на эту квартиру. Впрочем, для него миллион долларов — это как для меня 100-долларовая купюра. Приятная мелочь, о которой забываешь через 5 минут. Медленно курю, а телефон разрывается от уведомлений. Кристина пишет сообщения. Сначала злые, потом просящие, потом снова злые. Классический цикл расставания. Докуриваю, тушу сигарету в бокале недопитого шампанского, блокирую ее номер, иду в душ. Вода. Горячая, обжигающая. Она смывает остатки ночи, чужой парфюм, чужие прикосновения. Когда я выхожу, в зеркале на меня смотрит Максим Орловский. 22 года, 185 сантиметров, зеленые глаза, которые девочки называют магнетическими. Наследник империи, созданный отцом. Лицо, которое узнают в любом клубе столицы. Идеальная жизнь. Данил появляется без звонка. У него есть ключи от всех моих квартир. Лучший друг детства. Единственный человек, который помнит меня до денег и славы. До того, как я стал брендом. Опять довел кого-то до слез. Он оценивающе оглядывает разбросанную по полу одежду. Кристину. Наливаю кофе в две чашки. Начала говорить о совместном будущем. Святые угодники. Данил театрально хватается за сердце. Будущее с Максом Орловским. Какая наглость. Заткнись. Но я улыбаюсь. Данил — единственный, кто может надо мной шутить и не получать в морду. Знаешь, что я думаю? Он устраивается в кресле с кофе. Ты боишься? Чего? Того, что кто-то может тебе отказать. Отказать мне? Это смешно. Мне не отказывают. Мне не могут отказать. У меня есть все, что нужно для победы. Внешность, деньги, статус, обаяние. Я беру то, что хочу, когда хочу. Данил, ты нес такую чушь только в 5 классе, когда Машка Петрова дала тебе по носу. А помнишь, что было потом? Помню. Потом Данил 3 месяца писал ей стихи и в итоге добился ее внимания. Но это было в детстве, когда мы верили в любовь и прочую ерунду. Едем в университет на моем Mercedes AMG GT. $250 000 железа, которое превращает дорогу в подиум. Студенты провожают машину взглядами. Кто-то фотографирует на телефон. Я к этому привык. МГУ, факультет бизнеса и управления. Место, где я получаю корочку для галочки. Папе важно, чтобы у наследника было высшее образование. Мне нет. Все нужные связи у меня уже есть. А практические навыки я получаю в отцовской компании. Смотри. Данил показывает в окно. Я поворачиваю голову и вижу ее. Девушка с журфака. Таких видно издалека. Идет по аллее, прижав книги к груди. Обычная серая одежда. Джинсы, свитер, кроссовки. Темно-русые волосы собраны в небрежный пучок, из которого выбиваются пряди. Насколько я могу разглядеть на расстоянии? Никакого макияжа. И, о да, очки. Они словно вишенка на торте. Но есть в ней что-то. Осанка. Она идет так, словно принадлежит этому месту. Словно все эти мраморные колонны и позолоченные вывески построены специально для нее. «Дарья Сомова», — говорит Данил. «3-й курс факультета журналистики. Отличница. И? И она единственная девчонка в университете, которая не знает, кто ты такой. Не знает, кто я такой. Это невозможно. Меня все знают. Мою фамилию, мою машину, мою репутацию. Бред. Выхожу из машины. Проверим?» Иду следом за Дарьей Сомовой. Не потому, что она меня заинтересовала. Просто любопытно. Когда я в последний раз испытывал любопытство по отношению к девушке? Она быстро идет к главному корпусу, явно торопясь на пару. Я прибавляю скорость и... столкновение. Книги взлетают в воздух и рассыпаются по ступенькам. Дарья падает на колени и пытается собрать учебники. Один конспект разворачивается прямо у моих ног. Аккуратный почерк, подчеркивание разными цветами, схемы на полях. Какая прилежная девочка. «Ты не поможешь?» Она поднимает голову. Глаза. Карие, большие. Сейчас полны возмущения. Ни восхищения, ни заинтересованности. Возмущение. Когда в последний раз девочка смотрела на меня с возмущением? «Зачем?» Искренне удивляюсь я. «Ты же справляешься». Она встает, прижимая к груди помятые конспекты. Вижу ее лицо вблизи. Никакого макияжа, но кожа идеальная. Естественная красота, которую не нужно подчеркивать косметикой. «Ты серьезно?» В ее голосе звучит неподдельное изумление. «Сбил с ног и даже не извинился». «Извиниться?» «Я не извиняюсь. Принципиально. Извинение — это признание слабости. А я не слабый». «А зачем мне извиняться, детка?» Улыбаюсь своей фирменной улыбкой, которая обычно решает все проблемы. «Ты сама не смотрела по сторонам. Что-то меняется в ее взгляде. Что-то холодное и острое, как ледяная игла». «Не называй меня, детка». «Почему?» Оглядываю ее с ног до головы. «Ты же малышка». «Правда, на мой вкус скучноватая». Тишина. Дарья Сомова смотрит на меня несколько секунд. В ее взгляде нет ни восхищения, ни страха, ни даже банальной заинтересованности. Есть что-то другое. Презрение. Чистое, неразбавленное презрение. Потом она разворачивается и уходит. Просто уходит, не сказав ни слова. Не бросив последнюю реплику. Не хлопнув дверью. Уходит так, словно я для нее пустое место. «Ого!» Данил подходит ко мне. «Тебе только что дали такую пощечину, что должна щека гореть!» «Пощечина. Да, этот взгляд можно назвать и так. Провожу рукой по лицу. Кожа горячая, как будто она действительно меня ударила. Она меня не узнала», — говорю вслух, и эти слова звучат странно. «Когда это было в последний раз?» «Дарья Сомова, девушка не из нашего мира», — Данил качает головой. «Она работает в кафе по вечерам, живет с бабушкой в однокомнатной квартире на окраине. У нее нет времени следить за светской хроникой». «Светская хроника». «Да, меня часто фотографируют для журналов. Наследник империи, завидный холостяк, король студенческих вечеринок. Неужели есть кто-то, кто этого не видел?» «Интересно», — бормочу. «Что интересно?» «То, что она меня презирает. Презирает меня, не зная, кто я такой. Презирает просто за то, что я не извинился за столкновение. За то, что назвал ее деткой. За то, что оценил ее внешность. Когда в последний раз кто-то меня презирал? Хочешь поспорить?» Неожиданно для себя говорю я. «На что?» «На то, что через месяц она будет писать мне любовные послания и рыдать из-за меня». Данил смеется. «Видел, как она на тебя посмотрела? Братишка, она тебя ненавидит». «Тем интереснее. Достаю ключи от Мерседеса. Ставлю машину против твоих 10 000. «Свой AMG GT?» — присвистывает Данил. «Ты с ума сошел?» «Сошел ли?» «Может быть. Но что-то внутри меня зашевелилось, зажглось. Азарт. Давно я его не чувствовал». «Месяц», — протягиваю ему руку. «Через месяц Дарья Сомова будет моей. А если нет?» «Тогда ты станешь владельцем самой дорогой машины в своей жизни». Данил пожимает мне руку. «Идиот. Но честно предупреждаю, она не такая, как все остальные». «Не такая, как все остальные». Смотрю вслед той девушке с журфака и впервые за много лет чувствую что-то похожее на предвкушение. «Что ж, детка, посмотрим, кто из нас окажется сильнее».